Разве поколебать барьер получится? Мне он всегда казался чем-то незыблемым. Одному древнему духу, нет даже сотни древних духов, точно не получится, спокойно кивнул он. А вот если сюда прибавить покорителя, который обладает такой же силой, то шансы увеличиваются в десятки раз. Как ты знаешь, в мире людей духи не могут использовать все свои силы, именно из-за этого я ждал, пока ты достигнешь древнего уровня. Все, что нам требуется, это ударить барьер с двух сторон, ровно в одну точку. Кажется, именно таким образом мудрецы огня смогли в свое время сделать ту трещину. Они подтачивали барьер со своей стороны, а какой-то темный дух помогал им с другой стороны. Но, я уже вижу кучу проблем, которые последуют за просверливанием этой самой дырочки. Все уже было мною учтено, кажется, даже слегка оскорбился дух. Щель будет настолько мала, что туда беспрепятственно смогут проходить только низшие духи, уже средним духам понадобится некоторое время и силы, а высшие духи могут застрять между мирами еще на целые недели, вовсю излучая свою энергию. Думаю, с вашей стороны вы успеете подготовиться к такому визиту. Древние же исключаются вообще. Их максимум – это ненамного расширить дыру, дабы туда проникало больше более слабых духов. Но думаю, мы не будем сидеть без дела, когда возле какой-нибудь дыры появится темный древний дух. Именно сюда я и ударю, указал он на пространство возле своего тела. Каждый новый прокол будет сделан в максимально безопасных местах. Влияние Вату еще не добралось до океана. К тому же прямо под нами находится самое большое подводное поселение светлых духов. Окончательно дыра зарастет примерно через год, и каждый раз мы должны будем делать их вновь. Из дальнейшего объяснения Ван Шитонга выходит следующее. Каждый год необходимо добавлять к уже сделанному проколу один новый. Это будет самым оптимальным решением, ведь если сделать сразу два или три дыры, простые люди могут попросту умереть. Непривычные к такой концентрации духовных частиц, для них такое повышение будет сродни передозировке кислорода в самой тяжелой его форме. Первый прокол в течение года повысит частоту духовных частиц на 1%. В теории должны появиться пару десятков новых магов воздуха и несколько сотен трех остальных стихий. Воздушные кочевники не любили разбрасываться своим семенем, поэтому в мире маловато людей, предрасположенных к магии воздуха. Идея сделать из Анга ярого сторонника полигамных отношений – мне кажется все более актуальной. Спустя время, мы появились над каким-то островом народа огня. ХММ, здесь рядом находится Джангху. Насколько я знаю, людей оттуда все-таки выселили. Пусть они и были очень недовольны, зато остались живыми и здоровыми, в придачу получив хорошие суммы. Это остров Черных Скал, что-то знакомое. Точно. Именно на этом острове в мультсериале собирались объединенные силы, готовые вторгнуться в столицу страны огня. Остров находится не так далеко от столицы, и в случае прорыва духов сможет сразу послать силы для уничтожения, начал я размышлять. Значит, нужно начать строить здесь базу. Будем делать прокол, когда поставит хоть какие-то орудия. Я с вопросом посмотрел сову. Делаем сейчас, последовал незамедлительный ответ. Хорошо, могу оставить одно из своих тел здесь, чтобы тот подождал, пока строительство и переброску войск закончит, спокойно согласился я. Твое присутствие не является необходимостью, покачал он головой. Здесь уже есть наблюдатель, закончив говорить, он повернул голову в сторону глубокой бухты, где начал появляться густой туман. Пиковый высший дух, туман точно был создан каким-то водным духом. Вскоре появилась сама создательница тумана. Ею являлась красивая белокожая девушка, обладательница длинных черных волос, а также каких-то красных узоров на лице и хрупких ключицах. Другими особенностями, которыми обладала девушка-дух, это платье цвета слоновой кости и огромная шляпа, делающая ее похожей на гриб. «Цветная леди», — озвучил я свои мысли вслух. «Она самая», — сказал он, приветственно кивнув духу. Обозначив свое присутствие, она вновь куда-то удалилась. Кажется, она не очень любит внимание. Мы же вновь вернулись к прежней теме. Ровно через минуту бей в эту точку, и не говоря больше ни слова, исчез. Отсчитывая в голове пройденное время, я начал активно циркулировать нейтральную и водную энергию. 59-60 секунд. Полностью вложившись в одну единственную технику, простейшее лезвие, состоящее из воды, я ощутил, как наши с Ван Шитонгом удары соприкоснулись. Не прошло и мгновения, как в воздухе образовалась маленькая трещина, которая быстро начала увеличиваться в размерах, остановившись только тогда, когда могла бы спокойно пропустить через себя мое тело. Я тут же почувствовал изменение фона, частицы энергии стали более активными. Нужно срочно связаться с Азулой. Стоит как можно скорее начать строительство военной базы. Отделившись от моего тела, Ван сразу же полетел в сторону столицы. Тиэнхай, отель 4 стихии. В одном из самых фешенебельных заведений города-государства, сейчас проходила тайная встреча. «Как идут дела, Захир?» – спросил уже седой старик у мужчины с мужественным лицом и побритой налысо головой. «Все идет в пределах плана. Их организация еще долгие годы будет пускать свои корни в разные сферы государства. Но меня беспокоит другое, лидер уравнителей так и не показал своего лица. Скорее всего, настоящую его личность знает только ближайший круг. Иногда мне кажется, что некоторых членов организации объединяет какая-то странная связь», – неуверенно сказал Захир. «Ядро группы, то есть самые верхи, ни разу не показали инакомыслия, ни одного даже маленького разногласия, такого просто не бывает. Не забивай этим голову, пусть они делают, что хотят», – слабо махнул рукой старик. «Главное, у нас одна цель, своими действиями они вызовут хаос и анархию. Мы же подольем масла в огонь, тогда-то эти глупцы поймут, что Орден Белого Лотоса всегда должен был оставаться в тени и защищать наш мир». Стукнул он кулаком по столу. «На крови невинных, мы укажем миру новый путь». «Кха!» – сплюнул старик кровавую слюну, которая угодила прямо на доску Пайшо. Белый Лотос частично окрасился в багровый цвет. «Орден Красного Лотоса, да, название как нельзя кстати нам подходит. Что думаешь, Захир?» «Как скажет лидер», — склонил голову мужчина. «Когда мы наедине, зови меня по имени», — покачал тот головой. «Хорошо». Ксайбау, бывший член Ордена Белого Лотоса, практически один из его основателей. «Вербовка новых членов Ордена будет на тебе, готовься принять главенство на себя. Я чувствую, что мне недолго осталось. 156 понемногу. Горы подле Тиэнхай. Ночь. Якон». Не только в самом городе в столь поздний час бурлила жизнь, небывалая активность происходила также внутри гор. Огромные и длинные туннели стали новым домом для одной организации, которая пока еще не была готова выйти в свет. Туннель под номером 22 завалило, никто не пострадал. Очередной отчет был благополучно отправлен в достаточно высокую стопку остальных просмотренных документов. «От бумаг никуда не деться», — покачал головой Икон, разминая свои суставы и мышцы с помощью жизненной энергии. Стоит сказать, что даже сейчас он находился под своей маской, но было видно, та ни капли ему не мешала. В самом последнем документе находилась статья расходов. Построить практически целую базу внутри горы стоило немало денег, особенно когда все должно было проходить под строжайшим секретом. Магов земли в их организации можно посчитать по пальцам одной руки. Конечно, их гораздо больше. Но, если исключить всякую швалью бандитов, которые сразу же могут побежать рассказывать все полиции, остаются жалкие единицы самых доверенных. Поэтому им пришлось воспользоваться связями Сюинсу. Та смогла купить через подставных лиц множество буров и других материалов. Из-за этого заначки многих бандитских группировок, как и многонулевые счета самой бизнес-леди, порядком опустошились. Благо, средств на довольствие все еще хватает. Услышав четкий стук в железную дверь, он прервал свои размышления. «Можешь входить, лейтенант». С ровной спиной в помещение вошел мужчина, экипированный в облегающий защитный костюм. Глаза, скрытые за зелеными очками, смотрели на мир как-то сурово. Единственное, за что можно было зацепиться в его внешности, это свисающие длинные усы. Визитер Якона является первым доверенным лицом, от которого он не чувствует некоего родства. С той же Сюинсу он почему-то был на 100% уверен, что она своя. Пробиться в его ближайшее окружение очень сложно, но этот человек все-таки сумел заслужить доверие. Реакции организма почти никогда не обманывают. Именно благодаря магии крови Якон знал, лейтенант по-настоящему разделяет его идеи. В момент его присоединения к уравнителям, лейтенант решил оставить свое прошлое позади, отказавшись даже от своего имени. «Думаю, в скором времени его можно будет назначить моей правой рукой», – размышлял Якон, смотря на заваленный отчетами стол. «А ведь сподвижников будет становиться все больше, как и дел, требующих его внимания. Здесь список предпринимателей и изобретателей, в которых мы крайне заинтересованы», протянули ему очередную бумажку. «Некоторые из них точно исключаются, слишком близки к главам государств». Пробежавшись глазами по списку, Якан сразу же отбросил половину людей. Остальные тоже вряд ли будут гореть желанием с нами работать, здраво рассуждал лейтенант. Мы всегда можем подтолкнуть их к правильному решению, улыбнулся Якан. Нападение на членов семьи каких-то неизвестных магов, в результате которого человек становится ярым ненавистником всех одаренных. В его голове уже начали просчитываться варианты будущих действий. Как проходит обучение новобранцев? Пока еще ничего из себя не представляют, покачал головой мужчина. Думаю, только через недели 2-3 будут первые результаты. Я хочу посмотреть на их тренировку, встал из-за стола Якан, дабы, пройдя через проем дверей, превратиться в ОМОНа. Его настоящее имя известно лишь столпам организации, его основателям, ну и лейтенанту. Последний никогда не страдал излишней говорливостью, все всегда было по делу. В коридорах горел тусклый свет ламп, на полу валялся мусор, который еще предстоит убрать. В целом все выглядело жутковато, и даже как-то по-злодейски, отчего на устах ОМОНа промелькнула маленькая полуулыбка. Для большей части мира, они и в самом деле станут злодеями. Спустя 7 минут молчаливого передвижения по базе, они оказались в одном из самых просторных помещений. Ха! То и дело были слышны возгласы тренирующихся людей, людей без магии. Подумал про себя ОМОН, подмечая их ошибки. Чтобы хоть как-то сравняться с покорителями, необходимо самое передовое оружие и снаряжение. Взять, к примеру, электрические палки, которыми мастерски орудует лейтенант. Изобретение еще долгие годы будет ждать того часа, когда ими будут укомплектовывать стражи порядка. Бюрократия и проверки здорово тормозят процессы. Наверное, не безосновательно, ведь стоит чуточку усилить мощность электричества и на выходе получится хорошо зажаренное тело. Вторым, но не менее важным фактором является физическая подготовка, куда также можно внести боевые искусства. Слабые стороны должны быть закрыты оружием и амуницией, а сильные стороны должны стать еще сильнее. ОМОНу огромных трудов стоило отыскать нужного мастера боевых искусств. Еще труднее было заразить его своими идеями. Но глядя на будущих полноценных ячеек их организаций, он понял, время было потрачено не зря. Техника блокировки ЦИ была испытана им на собственном теле. И даже он не мог покорять стихию пару секунд. Другие его приближенные оставались в недееспособном состоянии того дольше. Насколько он понял, все дело в жизненной энергии. Он и помогает ему быстрее вернуть потоки силы в нужное русло. Мастер использует лишь два пальца, чтобы пробить ЦИ даже сквозь легкую броню. Его же новым ученикам придется еще долгие годы использовать для этого костяшки своих кулаков. Так шанс попадания в нужную точку многократно увеличивается. Неизвестно, смогут ли они научиться другому уровню мастерства, парализующим ударом. Забавно, но блокировать магические способности куда легче, чем парализовать мышцы. Надеюсь, они справятся. ОМОН знает, что в полиции и армии Тиенхэя есть не только покорители, но и большое число простых людей. Последним как раз таки блокировка ЦИ ничего не сделает. Мне тоже стоит уделить время тренировкам. Деревнянами. Йо. Спустя 2 месяца после открытия первой бреши между мирами, меня обрадовали новостью о нахождении первого мага воздуха. Взрослый мужчина оказался жителем одной из кормящих Тиенхэй поселений. Относительно небольшая фермерская деревнянами перекрывает практически 20% всего риса, который каждый год съедается в Тиенхэе. Немедля ни секунды, я связался с Ангом, чтобы он сам засвидетельствовал появление первого покорителя воздуха. И вот спустя какой-то час, мы приближаемся к нужному поселению. Снижаемся, аппа, в голосе Анга чувствовалось нешуточное возбуждение. С высоты нашего полета было отлично видно саму деревеньку, которая расположилась в кольце невысоких гор. Склоны ближайших холмов были превращены в террасы, где выращивается рис. Там же сейчас трудились маленькие фигурки людей. Приземлившись прямо в центре деревни и вызвав небывалый ажиотаж, стали сразу же расспрашивать про человека, который пробудил в себе дар. Нужный дом оказался чуточку дальше основных построек. Не врывайся без стука, оттащил я за шкирку Анга, который вознамерился просто ворваться в дом. Вроде бы уже взрослый парень, а мозгов так и не набрался. Прости, слишком уж я взбудоражен. Неловко признался аватар, магией воздуха приводя свою одежду в порядок. Видимо, наш разговор оказался слишком громким, ведь дверь перед нами вскоре открылась. На пороге стоял мужчина в годах, чуть ниже среднего роста и с небольшим животиком. Он с неким напряженным вопросом уставился на нас, двух бугаев. Напряжение было понятно и без слов, Деревенька-то маленькая, а здешние жители вряд ли привыкли видеть чужие лица. Особенно когда один из них с чересчур радостной улыбкой смотрит на тебя, обычного фермера, а лицо другого просто своим могучим телосложением вызывает некоторый страх. «Это я про себя. Вам что-то нужно?» — спросил он, почти что не сбившись. «Нам нужен ты», — аж ткнул в него пальцем Анг, чем заставил нашего собеседника стремительно потерять краски на лице. «Какой же ты все-таки, Анг?» Другого слова просто не нашлось. «Мы маги воздуха», — мягко начал говорить я, отодвигая Анга себе за спину, «а то, зная его, еще чего-нибудь учудит. Извиняемся за внезапность», — легонько поклонился я. «Но вопрос новых покорителей воздуха для нас и вправду важен. Может быть, пропустите в дом, там мы все и обсудим». «Хорошо», — ответил мужчина, все еще косясь на Анга. Убранство дома оказалось средним, и это не могло не радовать. Значит, наши слова и труды не прошли зря. Ведь каких-то 5 лет назад фермерство считалось самым убыточным занятием. Кстати, может быть, из-за этого и была такая тяга к разбойничеству и пиратству. Кормить семью как-то же надо. Кажется, семья готовилась к обеду, запахи в доме гуляли весьма вкусные. Так оно и было. В достаточно просторной кухне-столовой нас ждали все остальные члены семьи. Жена главы семейства, миловидная женщина, которая сохранила свою красоту, несмотря на то, что родила 3 детей. Возле своей мамы сидел самый младший, мальчик примерно 2-летнего возраста. Далее следовал 2-й средний сын и замыкала стол девочка, которая обещает вырасти в ту еще красавицу. «Дорогая, у нас гости», «дорогая уже видела это сама», но неловкое молчание как-то надо было сгладить. «Ну, давайте для начала представимся друг другу, меня зовут Куэн», за него продолжили сами детки, а уже после последовал голос жены Куэна. «Меня зовут Йо, и я маг воздуха, а это Анг, он является нынешним аватаром», и только после этих слов Куэн перестал настороженно смотреть на Анга. 15 минут были полностью отданы кушаньям. И должен сказать, давненько я не ел такой домашней и как будто бы даже уютной еды. Все приемы пищи в Анайроку проходят во дворцах, где для них готовят знаменитые повара. Соглашусь, там все вкусно, но нет чего-то личного или же родного, здесь же мать старалась для своих детей, можно сказать, делилась своей любовью. Юки иногда перепадает такой еды, все-таки рядом мама и Кая, но не так часто, как хотелось бы. Сам я готовлю средне, и этот навык даже несмотря на многочисленную практику остается лишь на уровне. Съедобно, не отравишься. Гая и Дрия попросту не нуждаются в еде, Селин и Шика в принципе тоже могут обойтись без нее. Шике же просто нравится пробовать разные вкусы. Один раз я застал ее, когда она ела суперострый перец, главным же поставщиком ее еды является старшая сестра. «Покажите нам, пожалуйста, свое покорение», — уже более-менее спокойно спросил Анг, как только на стол был подан чай. «Я попробую», — не очень уверенно ответил он. Закрыв глаза, он начал настраиваться. Спустя 2 секунды вокруг него уже бегал маленький ветерок. «Здорово!» — аж привстал из-за стола Анг и своим телодвижением сбил с Куэна концентрацию, отчего ветерок опрокинул чашку чая аватару на ногу. «Ах, горячо-горячо!» — начал тот смешно пританцовывать, вызывая дружный детский смех. «Так, по какому вопросу вы пришли?» – спросил Куэн. «Магов воздуха катастрофически мало, поэтому мы рады каждому новому собрату. Разве вы не хотите научиться повелевать одной из стихий?» Несколько раз переглянувшись с женой, Куэн все-таки ответил. «Честно говоря, мне все в моей жизни нравится, к тому же обучение будем занимать время, а у меня семья. Мы понимаем», – сказал я, предварительно закрыв своей рукой рот Анга. «Тогда разрешите посмотреть на ваших деток, может быть, и среди них есть будущие маги». «Без проблем», — сразу же согласился он, своим детям закрывать новые дороги он не собирался. Строго посмотрев на Анга, дал ему понять, что нужно уметь себя контролировать. «И пока я обследовал детей Куэна», Анг тихо что-то шептал Куэну, прекрасно зная, что у меня отменный слух или же он уже об этом позабыл. «Соглашайтесь, Куэн, мы же прям как шершу, вымирающий вид». Анг точно не оратор, его предложения прыгали с темы на тему, отчего в скором времени Куэн вообще перестал понимать, о чем идет речь. «Все 3, маги воздуха», — воскликнул я про себя. «Если не будущие проколы, его дети открыли бы в себе дар, будучи в зрелом возрасте. Теперь же он проснется у них 2, максимум 3 года спустя. Господин Куэн, у меня для вас хорошие новости», — Такое без внимания я никак не мог оставлять. Есть специальный фонд, который называется «Возрождение воздуха». Следуя ему, каждый маг воздуха каждые 3 месяца безвозмездно получает определенную сумму денег. Цифра достаточно хорошая. В вашем случае вы можете смело умножать эту цифру на 4, ведь все ваши дети – будущие покорители воздуха. Больше всех радовался Аанг. Семья Куана же пока еще не понимала, какой куш они выиграли. Есть какие-то требования, а Куан оказался весьма прозорлив. Да, основное условие – обучение магии воздуха, то есть какой бы талант у вас ни был, вы обязуетесь уделять хотя бы несколько часов в неделю на покорение. Первое время мы с Аангом будем приходить к вам в гости, ставить вам основу, чтобы дальше вы могли и сами прогрессировать. Можете не спешить, завтра вам принесут копию документа, дабы вы могли прочитать каждый пункт самим. Скорее всего, из Куана мастер уже не выйдет, а вот его детки имеют все шансы стать полноценными воздушными кочевниками. Вот же везение, у мужика в предках точно были маги воздуха. Хорошенько подумайте, за деньги, которые вы будете получать, вы сможете нанять новых работников, они же и будут делать всю физическую работу. Свободное время можно потратить на семью, есть попадание. Жене Куана последние слова явно пришлись по душе. Завтра мы сами принесем документы, быстро добавил Аанг. Уходили мы с небольшими презентами, жена Куана разглядела, с каким аппетитом я ел. 157 пробуждение и вторжение. Страна огня, дворец хозяина огня. Внутри монументальных стен главного здания всей страны, как всегда, кипела жизнь, решались судьбы тысяч жителей, а также плелись разного рода интриги. Впрочем, последние делались тихо и очень редко, так как по дворцу уже давно гуляют слухи, что у кронпринца Вана торчат уши в каждой, даже самой маленькой, щели. Вдруг огромные входные двери открылись нараспашку, отчего рядом стоящие стражники повалились на землю. Взгляд каждого тут же метнулся в ту сторону, всем хотелось узнать лицо наглеца, который таким экстравагантным способом заходит в священное для народа огня место. Их взором предстало само воплощение власти, благородства и красоты. Редкие для этого мира, блондинистые волосы, казалось, сияли, словно настоящее солнце. Вытянутые зрачки ее змеиных глаз, будто бы заглядывали в саму душу, отчего никто не выдерживал и секунды зрительного контакта. Общую картину дополняли чуточку заостренные ушки, выдающиеся формы, а также ее немаленький рост. Давление, которое своим присутствием оказывала девушка, заставило всех попросту проглотить свои заготовленные гневные речи. Вскоре зазвучали ее мерные шаги по коридору, и каждый, кто стоял на ее пути, тут же рефлекторно отступал назад. «Отец, я уже иду», — думала Айне, гадая, какая же у него будет реакция. Честно говоря, она давно мечтала получить себе более человеческое тело, ведь многие радостные моменты ей не удавалось застать лишь из-за своих огромных размеров. Хорошо, что память крови ясно дала понять, трансформацией быть. Правда, для этого пришлось изрядно попотеть, так как сменить форму можно было только после так называемого пробуждения. Это процесс становления дракона взрослым. Он происходит, когда память крови усвоена на все 100%, а также набирается определенная критическая масса энергии. Именно поэтому она только и делала, что сражалась и отдыхала. Большая часть воспоминаний ее предков были сосредоточены на битвах, а в перерывах между сражениями она поглощала энергию, которую выделяет местное светило, тем самым улучшая свои каналы и источник. Стоит сказать, ей есть чем гордиться, многие драконы только после 100 лет проходят свое пробуждение, и все бы хорошо, но она до сих пор боится подвальных и полуподвальных тесных помещений. Травмы детства так просто не проходят. Она достаточно долго готовилась к этому дню. К примеру, только одно ее платье они с Селин выбирали несколько дней. Во вкусе Селин не отказать, отец уже который год носит наряды, созданные руками дочери. Но вроде бы его выбор обусловлен тем, что простая ткань более не выдерживает его тренировок, из-за чего раньше он покупал целую комнату разной одежды, лишь бы не оставаться в какой-то момент с голой задницей. Недавно Селин приноровилась создавать запоминающие и регенерирующие наряды, останься хотя бы маленький кусочек ткани от одежды, как он тут же будет стремиться стать прежним. Питание происходит за счет жизненной энергии, затратность мизерная, поэтому отток даже не ощущается. На ней сейчас платье именно из такого растительного материала. Путь до тронного зала не занял и 5 минут. Не обращая внимания, на что-то пытающихся сказать стражников, она толкнула массивные двери вперед. В следующую секунду послышался грохот столкновения чего-то тяжелого и массивного. Снова не рассчитала силы, с неловкостью подумала она, спрятав свои руки за спину. Там ее встретил прищуренный взгляд золотых глаз, так похожих на ее собственные, только без вытянутого зрачка. Игра в гляделки продолжалась на протяжении целой минуты. Азула уже давно поняла, кто перед ней. Но она никак не хотела показывать свою слабину, разрывая визуальный контакт первой. Что и следовало ожидать от королевской семьи, удовлетворенно кивнула сама себе Айне, прикрывая глаза. Только став равной древним духом, она поняла, что в Азуле все еще сильна кровь драконов. Представители ее вида изредка проявляли интерес к людям, отчего рождались люди с великим талантом в покорении. Видимо, предки одной из жен отца пытались сохранить былое величие. Айне, мягкий голос отца, прервал ее размышления. Больше не медля, она устремилась к Вану, дабы в полной мере ощутить его объятия. «И давно ты умеешь обращаться в человека?» «Уже как неделю», — со смущением призналась она, только сейчас поняв, что зря так долго готовилась. «Ну и шуму ты навела», — произнесла Азула, покачав головой. Только что подле нее возник уже третий по счету наблюдатель, которого ей пришлось насильно успокаивать. Не каждый день по дворцу прогулочным шагом ходит неизвестная персона, огромная сила которой чувствуется даже в воздухе. «Ничего страшного, будет им уроком», — отмахнулся Ван. «А то чуть что, сразу к нам бегут, будто мы и должны им сопли подтирать». Конечно, он понимал, что пассивное давление ауры Айне – это не то, с чем мог совладать обычный обыватель, но во дворце каждый день находятся десятки покорителей, которые могли бы оказать хоть какое-то сопротивление. «Неотложных дел нет. Пойдем, расскажешь, какие с тобой произошли перемены», – повел Айне за руку Ван, в личные покои правительницы, которые находятся прямо за троном. «Именно этого я и хотела все это время», – счастливо сказала про себя Айне. Простая физическая близость приносила ей уйму новых эмоций, ведь человеческое тело оказалось многократно чувствительнее. Пусть она теряет в этой форме почти 30% своей мощи, но оно того точно стоило. Царство духов. Одно из самых огромных поселений светлых духов, Юки. В 93-м году от геноцида воздушных кочевников, я уже посещал это крайне чудное место, в котором гармонично сплелись все климатические зоны. На тот момент я сумел распознать энергию лишь пару древних духов, ледяного и огненного феникса. На самом же деле здесь их гораздо больше. Эта область является естественным генератором огромного количества разностихийных энергий, поэтому нет ничего странного в том, что на вершине каждой горы, коих здесь дюжина, проживает такое же число древних духов. Кстати, великий мастер воздушных потоков занимает одну из здешних гор. Приближение целых орд темных духов замечено в 50 километрах, в течение часа они уже будут здесь, доложил крайне серьезный Вонг. Он участвовал в разведывательных миссиях, из-за чего у нас толком и не вышло как следует поболтать да вспомнить прошлые деньки. Судя по моим ощущениям, древних духов точно больше 6 или даже 7, мрачно закончил он. Моя ошибка, чуточку склонил голову Ван Шитонг, следовало догадаться, что за всеми их действиями кроется какая-то цель. Последние пару лет темные духи перестали сильно буйствовать, довольствуясь лишь отвоеванными землями. Оказалось, что все это время их вели другие древние духи, которые готовились к масштабному нападению на эти земли. В случае успешности захвата этого поселения, скорость появления новых темных духов возрастет в разы. Отступать нельзя. Мы все проглядели угрозу, покачал своей огромной головой огненный феникс. И тут сразу не скажешь, кто будет сильнее огня или этот дух, имени которого я пока еще не знаю. Но с такой сильной подмогой, у меня появляется все больше уверенности в нашей победе. Он с некой признательностью посмотрел в нашу сторону, где стояли Дрея, Айне и я. На протяжении часа каждый из нас настраивался на битву, слабые духи уходили вглубь территории. За Дрею и Айне я не переживал. Те на практике доказали, что сумеют спасти свои жизни. Последнее так вообще почти что сравнялось со мной по качеству и количеству жизненной энергии. Кажется, драконы в каждом мире обладают непомерными силами, с небольшой капелькой зависти подумал я, уже слыша звуки приближения тысяч духов. Следующие 12 часов слились для меня в одну картину, где приходилось быть сконцентрированным каждую секунду. Древних духов со стороны врага оказалось меньше, но от этого сражения не становились легче, так как те обладали весьма мерзопакостными элементами. Как-то так повелось, что мне достался дух, который повелевает разложением. Неудобный для меня противник попросту разлагал мои атаки, основанные на водной стихии, отчего мне вновь пришлось вернуться к старым добрым кулакам. На втором часе я уже перестал считать количество раз, когда мне приходилось регенерировать свой кожный покров. Благо, до внутренних органов его атаки так и не добрались. Средние и высшие души выступали в роли пушечного мяса, ведь единственная атака древнего духа могла спокойно убить десяток оных. Мы как могли защищали своих, но выходило так себе, стоило отвести удар от скопления светлых духов, как тут же о себе напоминал твой враг. Наверное, именно в тот момент я понял, что даже средние духи, действия которых все еще продиктованы инстинктами, могут иметь решимость стоять до конца. Понемногу нам удавалось сместить поле битвы дальше от поселения, это дало возможность использовать свои силы на максимум. Честно сказать, будь темные хотя бы чуточку сплоченнее, нам бы пришлось гораздо хуже. С их стороны даже и не пахло дружбой. Отличным примером послужил один случай, произошедший в 8-м часу интенсивной битвы. Фениксам удалось практически убить одного древнего, как его тут же поглотил свой напарник. В какой-то момент к битве присоединились остальные мои тела, которые еще больше склонили чашу весов в нашу сторону. Источник рос как на дрожжах, тут и там погибали десятки духов огня, земли, воды и воздуха. Только жаль, что среди древних таковых не оказалось. Они отступают. Радостно воскликнул какой-то высший дух, который пережил эту мясорубку. Гнаться за оставшимися никто не собирался. Если загнать древнего духа в угол, можно с гарантией получить посмертный подарочек. Нам было достаточно того, что удалось прикончить целых 3 древних и несметное количество более слабых духов. Думаю, такая потеря заставит их убавить свои аппетиты, пробормотал я, все еще крепко сжимая в своей правой руке кристалл жизненной энергии. Несколько лет они точно будут вести себя тише, кивнул неизвестный мне дух, похожий на бегемота. Девушки хорошо себя показали, оглянулся я на Дрию и Айне, они выглядели истощенными, но серьезных ранений видно не было. Южное племя воды, Юки. Южный полюс было не узнать, новый город, построенный силами Сокки и других южан, демонстрировал то, с какой душой они отдавались делу. Коренные жители еще долго будут ходить с гордыми улыбками на своих устах, ведь они не только не потеряли свой дом, но и вернули ему былой блеск. Да, на улицах было малость безлюдно, но через 10 лет тут точно будет не протолкнуться. Дабы как-то отличаться от своих северных собратьев, южане покрасили свои ледяные дома в различные цвета. Благодаря этому, каждый день здесь казался каким-то праздником, настолько сильно менялась атмосфера, когда в жизнь добавляют ярких красок. То ли из мультсериала, то ли из каких-то комиксов Аватара, имеется смутное знание, что жителям юга не очень нравилось быть в зависимости от северного соседа. Но послушав разговоры, понял, переживаю я зря. Отдельного разговора стоит дворец, выполненный в традиционном стиле племен воды. Он хорошо сочетался с новыми архитектурными тенденциями. Здание, будто бы говорило, прошлое не забыто, но мы смотрим в будущее. Общая конструкция выполнена в виде террас с многочисленными куполами и башнями. Теперь дворец северного племени воды кажется какой-то шуткой, жаловался я своим собеседницам, Катаре и Юи. Тут даже дворец царя земли и хозяина огня будут смотреться не так величественно. Не знала, что Сокка страдает гигантизмом, сказала Катара, у которой от количества коридоров и комнат уже кружилась голова. А ведь сейчас используется максимум 10% от всех помещений. Твой брат на мелочи не разменивается, подметила Юи. Сам Сокка сейчас находится в экспедиции по поиску полезных ископаемых. Причиной нашего прибытия на Южный полюс было не просто повидаться с Соккой, но и не мозолить глаза родителям, которые хоть и со скрипом, но все-таки дали нам свое благословение на наши с сестренкой отношения. Девушкам не терпелось попробовать запретный плод, имя которому – секс. Ладно, еще успеем посмотреть на архитектуру, пойдемте лучше в наши покои, нетерпеливо произнесла сестра, обняв мою левую руку. И судя по тому, как молчаливо к ней присоединилась Катара, против она не была. Я всеми руками за. Хорошо это или плохо, но моральные устои меня из прошлого мира уже давно не играют особой роли. Виновата ли моя сила, либо я до сих пор вижу в сестре персонажа из одного мультфильма. Только вот факт остается фактом. Сестра меня любит, я же отвечаю ей своей взаимностью. 158. Долгожданное единение 18+. Южное племя Воды. Дворец вождя. Юки. Выпроводив представленную нам служанку, я повернулся к девушкам. Они уже вовсю шуршали своими застежками, понемногу становясь все более нагими. Я и сам недалеко от них ушел. По крайней мере, штаны в определенном месте уже изрядно натянулись. Автор, фрагмент текста отсутствует. Страна огня. Дворец хозяина огня. Ван. Айне. Успокойся и возьми свои инстинкты под контроль. Пытался я дозваться до крайне привлекательной драконихи, которая уже несколько часов, как пытается меня догнать. Вид я имел весьма неподобающий для советника, одежда была чуточку изодрана, дыра в штанах так вообще светила всем присутствующим дамам мои интересные трусы с сердечками. Между прочим, специально сделанные на заказ, кто же знал, что со взрослением, Кайне придет и острый призыв к спариванию. Взрослые, взрослые, значит, можно и даже нужно делать детей. Так, по крайней мере, думает ее кровь. Еще хорошо, что острые приступы случаются не больше раза в день и длятся от получаса до трех часов. Бесплатные комедийные постановки каждый день, со смехом произнесла Азула, которая лениво закидывала в свой ротик какие-то ягоды. Рядом стоящие Мэйтайли не отставали от своей подруги, и тоже жевали какие-то фрукты, с интересом следя за нашими догонялками. Было бы хуже, если бы она набрасывалась на каждого прохожего, но самкам дракона подавай только высший сорт мяса. Если будущий отец детей хотя бы чуточку слабее самой роженицы, тот сразу же браковался. На самом деле, единственным ее партнером на все два мира, пока могу быть только я. И дело не какой-то моей исключительности, хотя и есть маленько. Просто для успешного делания новых дракончиков, нужно быть настоящим монстром жизненной и духовной энергии. У древних духов, как мы знаем, совсем с жизненной энергией беда. На человеческом же плане людей с резервами Айни попросту не существуют. Вот и приходится мне бегать от своей неродной дочери. В принципе, я не против развития отношений с Айни, но сейчас в ней говорит не она сама. Когда она именно сама захочет строить отношения, я буду всеми руками за, если... Конечно, ее кандидатуру в семью одобрят другие мои жены. В крайнем случае уговорю их, ведь после интенсивных любовных курсов, они сразу же становятся очень сговорчивыми. На самом деле меня спасает тот факт, что драконы строгают детей, практически как духи. После красивого брачного танца, те сцепляются в шуточной схватке, где, крайне плотно друг к другу прижимаясь, обмениваются энергиями. Из этого обмена есть малюсенький шанс зачатия самки. Это не исключает и человеческого подхода к оплодотворению. И именно поэтому помутневший разум Айни сейчас не понимает, что же делать. Вот он лучший кандидат на отцовство, только он ни капли не похож на дракона. Танец с такой сильной самкой исполнять не собирается, да и вообще не фонит своей энергией. День обещает быть долгим, пробормотал я, превращаясь в воду, дабы не попасться в лапы злобной драконихи, которая хочет заточить меня в свою башню и долго делать мне приятно. ХММ, такую сказку я бы с удовольствием почитал. 159 Сата. 115 год после геноцида воздушных кочевников. Город Тиенхай. Выставочный центр новых технологий. Внутри практически полностью стеклянного здания, весь вид которого отдавал неким футуризмом, туда-сюда сновали массы людей. Жаркое июльское солнце здорово припекало людям головы, но те, будто бы и не чувствовали сильной духоты, вовсю отдавались лицезрению новых поделок изобретателей. Сегодня проходит уже пятая ежегодная всемирная выставка новых технологий. Любой человек, который считает, что он имеет право стоять здесь и демонстрировать творение своего гениального ума, может пройти специальную комиссию и все-таки получить в этом здании место со стендом. Каждый второй месяц лета концентрация талантливых людей в Тиенхае превышает все немыслимые пределы. Кто-то из участников желает показать всему миру свое изобретение, дабы потешить свое эго. Другой ищет покупателей, которые заинтересуются его творением. Множество юных студентов уверены, что их самоделки точно привлекут спонсоров, только рукой помани. И каждый год этого месяца в городе-государстве Тиенхай появляется десяток новых компаний. Многовато, возможно, только нужно понимать, что в выставочном центре собраны самые лучшие 300 изобретений, выявленных из 1000 других, которые не прошли отбор, и лишь жалкий десяток, могут побороться за свое существование на рынке. Чаще всего в силу недоразвитости других смежных технологий, творение, которое ушлый бизнесмен нашел на выставке, не удается поставить на массовое производство, либо нужно тысячи таких же профессионалов, которые будут вручную заниматься созданием товара, либо придется ждать, пока недостающие звенья будут придуманы другими. Самое большое столпотворение было ожидаемо у главной темной лошадки этого года. Дело в том, что само место и размеры чьей-то площадки дают знать присутствующим значимость того или иного изобретения. Стоит сказать, что члены комиссии редко когда ошибаются в построении очередности, все-таки туда берут людей знающих. Солнце уже почти ушло за горизонт, когда прозвучала легкая ненавязчивая музыка. В противовес оной, люди, словно обезумевшие, понеслись в сторону первого по значимости места. Разогретая толпа, насмотревшись на разного рода примочки, уже и не знала, чего ожидать от фаворита этого года. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на пятом ежегодном съезде различных умников и умниц. Говорившим был достаточно взрослый и солидный мужчина, седина еще не тронула его волос, а мелкие морщинки имеются только возле глаз. Несмотря на серьезный голос, ему легко удавалось заводить народ, отчего у некоторых чуточку порвались привычные шаблоны. Насмотревшись на других ученых мужей, они ожидали увидеть совсем другого персонажа. «Это уже мое пятое посещение этого замечательного места», — улыбнулся он. «Правда, в прошлые разы мои места были не столь хорошими. Узкий круг лиц заведомо с ним знаком, некоторой части молодых людей он даже успел преподавать кораблестроение. Выросший в столице страны огня, Хироши Сато решил посвятить себя наукам. Будучи уже молодым парнем, закончил академию, специализирующуюся на судостроении, но в какой-то момент понял, что застрял в своем развитии, не иначе как кризис среднего возраста наступил раньше своего срока. Да и чего греха таить, его гнали амбиции, душа требовала создать что-то свое. Так Хироши стал одним из первых студентов Тиенхайского университета, а также по совместительству был учителем предмета, который он знал от и до, то есть кораблестроения. В некоторых сферах он явно плавал, именно поэтому ему пришлось вновь почувствовать себя студентом. Годы упорных работ дали свои плоды. Можно, я побуду чуточку сентиментальным. Хироши малость разочаровал толпу, которая уже предвкушала увидеть его творение, но никто не начал его освистывать. Находясь там, так сказать, на главной сцене, он уже доказал всем, что имеет право говорить во всеуслышание. Хочу сказать спасибо всем людям, которые поддерживали меня все это время. Отца и матери уже нет на этом свете, но именно они отдавали свои последние деньги, чтобы отправить своего непутевого сына в академию. Быстро смахнул он одинокую слезу. У меня не хватит слов, чтобы сказать, насколько я ценю свою супругу. Кинул он нежный взгляд назад, туда, где стояла красивая черноволосая девушка. Женщина ее язык не поворачивается назвать, хотя у них с Хироши не такая уж сильная разница в возрасте. Про вас, коллеги, я тоже не забыл. Помахал он первым рядам, там, за отдельной зоной, стояли другие ученые и профессора. После еще небольшой речи, Хироши Сато с торжественным лицом сдернул полотно с какого-то массивного предмета. «Представляю вашему вниманию, Сатомобиль!» Не удержался и закричал он. Взором тысяч глаз открылась странная, но эстетически красивая повозка, у которой был продолговатый нос. Друзья Сато уже видели этот транспорт, поэтому прекрасно понимали торжественность момента. Начиная с первых рядов оваций в скором времени охватили весь зал. С какой-то стороны сейчас Хироши меняет одну эпоху на другую. Когда-то кораблям нужны были гребцы, продолжил Хироши. Теперь же настало время избавиться от вьючных животных. Сатомобиль позволит вам с комфортом путешествовать по городу. Умеющие читать между строк поняли, что за чертой города, где нет нормальных дорог, сатомобиль будет бесполезен. По сравнению с животными, за которыми нужен постоянный уход, сатомобиль требует минимального пригляда, и снова кое-кто услышал гораздо больше. С животными многие могут управиться, а стоит чему-нибудь сломаться в сатомобиле, без специалиста мало что сделаешь. Сатомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания. Дальше Хироши начал сыпать терминами и различными характеристиками. И как-то незаметно люди начали смотреть на самого оратора со все большим уважением. Проделана колоссальная работа. Да, может быть, некоторые разработки и принципы он честно подсмотрел у других, но все было в пределах закона. Зачем изобретать что-то новое, если можно просто заплатить определенную сумму денежных средств за использование чужой интеллектуальной собственности? Презентация прошла на ура. Несомненно, были и те, кому данный вид транспорта пришелся не по душе. К примеру, людям, которые делают деньги на продаже вьючных животных. Жаль, что сделать они ничего не смогли. Не он, так кто-то другой будет двигать прогресс. Люди, уже наученные опытом, ведь за последние 10 лет многие сферы подверглись производственной трансформации, отчего правительству Тиэнхэ пришлось искусственно притормаживать такой резкий скачок. Будь оно по-другому, многие тысячи людей оставались бы без работы. Более плавный переход дал гражданам время на переквалификацию. Доложив штаб, все, что здесь услышал, тихо прошептал один из мужчин другому. Его собеседник лишь чуть качнул головой, быстро растворившись в толпе. Интересно, что же решит лидер? Дом семьи Сато. Йо, сегодня Хироши пригласил меня на званый ужин. Решили отметить успешное создание автомобилестроительной компании «Индустрия будущего». В роли исполнительного директора выступает сам Хироши, главным же и единственным спонсором уже являюсь я. Честно говоря, я уже давно наблюдаю за Хироши. Только я услышал знакомое по мультсериалу имя, тут же навострил свои ушки. Насколько я понял, канон совпадает как-то выборочно. Хироши, да и многие другие значимые персонажи рождаются не в свои годы, кто-то раньше, кто-то позже, но факт остается фактом. Эти самые личности по большей части идут по тому же сценарию. Якон Якончик, где же ты, мой вундеркинд? Наверное, зря я ослабил бдительность. Скорее всего, он таки пойдет по кривой дорожке, если уже не пошел. К тому же интуиция подсказывает мне, что затишье преступного мира как-то с ним связано. Отбросив мысли, сосредоточился на великолепной стрепне жены Хитоши, Ясуака, кстати, тоже родившийся раньше своего срока. Отличная готовка, заботливый характер, кажется, я ничего не упустил. Начал я нахваливать Ясуака. И еще она просто красавица, подмигнул самую малость пьяный Хитоши. Да и мудростью не обделена, подумалось мне. Все же Ясуака завела отношения с Хитоши задолго до того, как тот начал зарабатывать на своих изобретениях. Насколько я знаю, тот приехал в Тиэнхэ с практически пустыми карманами. Все-таки разные эксперименты, которые он проводил еще в стране огня, съедали огромную кучу денег. Она же, можно сказать, разглядела в сержанте будущего генерала. С какой-то стороны именно она приложила руку к появлению нынешнего Сато Хитоши. Хотя, казалось бы, простая консультантка в магазине одежды. Я все еще отчетливо помню тот самый день. Хитоши позабыл, что уже рассказывал историю своего знакомства с женой, но мне было не в тягость послушать еще разок. Тогда я впервые покупал себе официальный костюм, но увидев Ясуака, голова сразу же стала звеняще пустой. Ты тогда так мило краснела и заикался. Игриво засмеялась его женушка. Малышка Асами начала просыпаться, не хотелось прерывать их воркование, но маленький двухлетний ребенок – это не тот повод, чтобы промолчать. Я быстро, наверное, проголодалась. Вскоре к нашему столу присоединился еще один член семьи Сато. Маленький человечек с любопытством рассматривал меня своими светло-зелеными глазищами. Мне даже дали поддержать девочку на руках, сама Асами явно была не против, ее мордашка то и дело кривила мне смешные рожицы. Как-то даже не верится, что в будущем эта малышка превратится в роковую красавицу, хотя глядя на ее маму, все сразу встает на свои места. Я уже собирался прощаться с семьей Сато, когда почувствовал, как к поместью быстро приближаются неизвестные мне разумные, среди которых были и покорители. Вряд ли эта группа лиц идет с благими намерениями. Так и знал, что в мультсериале с тем нападением и ограблением на их семью все было не очень чисто. Кому-то было выгодно, чтобы Сато Хитоши, отличный изобретатель, механик и бизнесмен, ненавидел магов. Неужели и уравнители будут раньше срока? Раздражает. Нет. Просто бесит, что мир пытается встать на прежние рельсы канона. Какие-либо выводы делать пока рановато, нужно допросить этих ребят. Думаю, вам с семьей стоит переехать в новый особняк чуточку раньше, там будет гораздо больше пространства, а также можно вместить еще больше охранников. Что-то случилось, резко протрезвел Хитоши. Похоже, вами уже заинтересовались. Кто-то окружает дом. Твои ребята справятся? Серьезно спросил глава семейства. Без проблем, незамедлительно последовал мой ответ. Я привык оберегать свой ближний круг, а за прошедшее время Хитоши с его семьей прочно туда влились. Я лично отбирал всех магов, которые уже подписали долгосрочные контракты на охрану семьи Сато. Конечно, я мог бы и сам позаботиться о нападающих, но нужно было посмотреть, как поведут себя охранники в настоящей битве. Тем более, никто не знает, что я сейчас у них в гостях. Тише, тише, Асами, все хорошо, начала успокаивать дочь Ясуака. За пределами дома сейчас явно очень жарко, от только что прошедшего грохота, даже окна задребезжали. Пойду проверю обстановку, резко сорвался я. Когда врагам стало понятно, что эту битву им не осилить, они начали благоразумно отступать. А вот этого им уже не позволили сделать наши маги, и тут-то и начинаются странности. Вместо того, чтобы просто сдаться либо продолжить сражение, некоторые из них начали умирать. С порывом ветра на поле битвы появился и я, в тот же миг все враги бесчувственными попадали на землю. Дальше я сам займусь, бросил я магу огня, который выступал негласным лидером среди всех магов-контрактников. Вставай, привел я в чувство одного из них. Щегольский костюм нападавшего намекал на связь с преступным миром, тем почему-то полюбилось носить разноцветный официальный и полуофициальный гардероб. Пиц, выругался он, завидев мое лицо. Приветствую многоуважаемого сенатора и мастера магии воздуха Йо. А не познавато ли прикидываться дурачком? Ха-ха, начал он кашлять, когда воздух перестал поступать в его организм. «Все я понял», — с перерывами проговорил он. «Нашей группировке просто приказали ограбить семью Сата. Новый король преступного мира», — скривил он лицо, словно съел самый кислый лимон, «не терпит отказов». «Ну и пришлось идти», — забегали его глазки, будто бы он был не рад такой миссии. «Все-таки семья Сата не бедствует, много чем можно поживиться». Дальше начался допрос его подельников. И среди них оказался такой себе засланный казачок, тому этот же неизвестный лидер приказал убить жену Хитоши. Становится все интереснее и интереснее, и самое главное, никто не знает настоящего лица этого лидера. Известно лишь, что он связан с этими масочниками, так они называют вторую группу, которые валяются среди бандитов. Точно уравнители. Выругался я про себя, отметив, что и в сериале они облачались в примерно такие же защитные костюмы. К тому же среди них не было ни одного мага, зато развитость некоторых специфических мышц отлично говорила мне о том, что те практикуют технику блокировки ЦИ. Допрос с ними тоже не задался. Мы борцы за права простых людей, и этот рядовой уравнитель попросту самоубился. Поначалу все шло достаточно хорошо, но, когда он понял, что ему никак не уйти, что-то в его голове сдвинулось, отчего он начал повторять одно и то же предложение. Параллельно с этим, его организм сам начал себя убивать, будто бы он приказал ему ликвидироваться. И сколько бы я его ни лечил, он по новой продолжал самоуничтожение. «Нет, не может такого быть», — покачал я головой как-то неверующе. «Все это похоже на мягкие закладки, которые проходят все госслужащие в Тиенхае. Только здесь их явно докрутили до максимума. Так, бандитским группировкам просто не дают всю информацию, они в роли простых цепных псов. Рядовые же члены организации защищены от допросов. В теме промывания мозгов я не прям знаток, но кое-что знаю, все-таки тоже частично участвовал в процессе создания мягких закладок, поэтому смело можно утверждать, что без полного согласия с идеями, подсознание человека будет быстро пресекать такие жесткие постулаты, которые идут вразрез с главным инстинктом людей, то есть выживанием. Все равно просто блеск. Походу и в государственных структурах есть их шпионы. Ожидается скучная неделя проверок, да и охрану семьи Сата надо не забыть усилить. 160 Кувера, город Тиенхай, штаб-квартира полиции, минус второй этаж. В нескольких метрах под землей находились большие свободные пространства, которых было достаточно, чтобы единовременно вместить в себя половину контингента всего полицейского участка. Здесь было все необходимое, чтобы стражи правопорядка держали себя в тонусе. Хорошо укрепленные стены и потолки позволяли швыряться достаточно серьезными техниками самых разных стихий, беговые дорожки, различные рамы для силовых тренировок, брусья и турники, гантели и гири. Можно с уверенностью сказать, что более полного спортивно-тренажерного снаряжения нигде в этом мире не найти. Зал для тренировок был практически пуст, все-таки самый разгар дня, служители закона сейчас занимаются своими первостепенными задачами. В основном были слышны лишь звуки рассечения воздуха и соприкосновения чего-то тяжелого. В западной части помещения находились арены, груши, ну и прочий инвентарь, пригодный для оттачивания боевых искусств. Именно оттуда доносились все эти грохоты и свисты. Там, с одной большой и даже тяжелой на вид грушей, грамотно работала шеф полиции города Тиенхай, недавно взявшая на себя ответственность по сохранению порядка в городе женщина, Нет, скорее даже девушка, все же 26 лет, это только начало взрослой жизни. Так вот, она была обладательницей поистине могучего тела. По скромному мнению, большинство мужчин полицейских излишне могучим. Скорее всего, они попросту комплексовали. С ее высоким ростом, тугими мышцами, которые красиво перекатываются по всему телу, а также мастерским покорением, она простым своим присутствием подавляла хрупкое мужское эго, отчего подсознательно вызывала у мужчин зависть и неприязнь. Благо, свое личное отношение с работой они не смешивали. Стоит сказать, что Кувера, а именно так звали новую главу полиции, и вправду имела несколько мужественное телосложение, о чем прекрасно говорили ее широкие плечи и в меру мужской баритон. Но это не отнимало ее диковинной для этого мира красоты. Все-таки здесь уже долгие столетия в ходу хрупкие и изящные на вид девушки, поэтому увидеть что-то совсем иное всегда приветствуется. Наверное, из-за этого вокруг нее всегда ошивается парочка более нижестоящих офицеров, никто из которых так и не смог покорить железное сердце Куверы. Кувера настолько ушла в свои мысли, что даже не замечала наглых взглядов подчиненных, которые гуляли по ее телу, а там явно было на что посмотреть. Ее огромные и стоячие груди, казалось, в любой момент могли разорвать тоненькую ткань белой майки. К слову сказать, легкая маечка уже давно стала влажной от пота, отчего можно было спокойно видеть очертания ее крупных сосков. С каждым новым ударом ее кулаков по груше, верхние 90 призывно колыхались, отчего трое мужчин вообще перестали имитировать свои тренировки, вовсю отдавшись лицезрению прекрасного. Отдельного упоминания стоит ее круглый манящий зад, который соблазнительно обтягивался зелеными тренировочными штанами. Где-то на грани сознания, разум Кувер отметил взгляды мужчин, но сейчас ей было не до выговоров. Да и насколько ей известно, именно данные назойливые представители мужского пола всегда безукоризненно выполняют свою работу. А взгляды? Взгляды она может и потерпеть, не впервой. Все равно им ничего не перепадет. Хрупкое и чувствительное сердечко такой основательной на вид дамы было раз и навсегда занято одним мужчиной. Конечно, звучит абсурдно, но своего избранника она встретила еще в 6-м году своей жизни. Любой бы насмешливо спросил, а точно ли маленькая девочка приняла свои эмоции за столь высокие чувства? Нет, на тот момент уже взрослый мужчина был для нее единственной поддержкой, старшим братом, и может быть даже отцом не по крови, но точно не объектом любви. Только годы шли, а образ Року, ее спасителя, все никак не уходил у нее из головы, и что самое главное, сердца. В самый поворотный момент ее жизни, когда от нее отказались собственные родители, безжалостно вышвырнув на улицу, появился он. С Року она путешествовала целых 3 месяца, и все это время они искали таких же выброшенных детишек, которые нуждались в помощи. Именно тогда она поняла, что родители никогда ее, в общем-то, и не любили. Их равнодушные лица она принимала за привязанность, их холодное отношение она считала нормой. Стоило же по их провинции пройти с сильной засухи, как от лишнего рта решили тут же избавиться. Обидно и неприятно, столько она не плакала еще никогда в жизни. Но пойди все иначе, она бы точно не повстречала Року. Того самого Року, который за 3 месяца дал ей больше тепла, сколько не давали родные отец и мать. Воспоминания минувших дней еще долгие годы будут согревать ее душу, помогая преодолевать даже самые безвыходные ситуации. Как только они обошли всю провинцию, Року оставил их одной из известных академий, где совмещалось обучение магии земли и простых наук. В случае неимения дара, упор делался на последнее, она, к счастью, последовала по программе обучения магов. Руководство Академии за дополнительную плату давало возможность своим ученикам хоть круглый год жить в самом учебном заведении. Только спустя годы она поймет, какие огромные деньги отдал Року, чтобы дать паре десятков чужих ему детей, полноценное образование и место, где они могли бы спокойно есть и спать. Шло время, и из маленькой девочки, которая вечно скучала по голосу Року, из Академии вышла сильная взрослая покорительница. С отличным окончанием Академии пропала и ее одиночная комната и бесплатное 3-разовое питание, посему было решено работать. Благо, с ее почти что мастерским покорением и общей эрудированностью, для нее были открыты многие дороги. Выбор пал на охрану торговых караванов, платили хорошо, не нужно было беспокоиться о еде и крови, к тому же можно было оценить свои настоящие возможности в покорении. К своему стыду, она так и не научилась готовить. Караван сменялся другим караваном, а он уже следующим и так по кругу. Один раз ее приняли главой охраны какого-то знаменитого в царстве земли цирка. Там она нашла свою другую страсть. Первое, это конечно же покорение, а вот второе оказались танцы. Она даже продлила контракт на охрану, ради того, чтобы еще несколько раз поучаствовать в представлениях с другими танцовщицами. Каждый ее день был наполнен разными маленькими и большими событиями, но мысли продолжали витать вокруг одной фигуры. Уже после начала сближения стран, ей удалось побывать в стране огня, где мельком она увидела уважаемого советника Вана. Что-то в ее сердечке в тот момент ёкнуло, разумом она понимала, что видит совсем другого человека, но сердце говорило совсем иное. Так и не разобравшись в своих чувствах, она уплыла и дальше смотреть на мир. Следующей остановкой было место вечной зимы, северное племя воды. Местные красоты надолго захватили ее голову, кто же знал, что из простого льда можно сотворить такой красивый город. Целую неделю она изучала местные белоснежные красоты, не забыв подлечить свое здоровье, все-таки не раз и не два ей приходилось получать ранения, некоторые из которых мешали ей жить на полную. В последний день ей краем глаза удалось увидеть молодого вождя Юки в компании своей многочисленной семьи. И снова ее одолели знакомые чувства, которые она каждый раз испытывала, думая о своем благодетеле, Року. Один раз может быть случайностью, но второй раз ее тело солгать не могло. Для того, чтобы подтвердить свои мысли, она добралась до Машу, где по гуляющим слухам, избрали нового царя, коим стал небезызвестный ей Року. Благодаря ее длинному послужному списку, мастерскому покорению земли, которое она не переставала совершенствовать каждый будний день, ее быстро приняли в гарнизон города. За годы службы она множество раз видела своего сама, она так и не поняла, кто для нее Року, но точно самый близкий человек на всем свете. Каждую ночь она винила себя в нерешительности, чего стоило только подойти и начать разговор. Может быть, он даже не забыл ее. Кстати, чем больше она видела Року, тем больше его фигура накладывалась на Вана и Юки. Она не знает, какую магию использует Року, но раз так надо, она будет молчать. Многие ее коллеги заметили, что каждый раз, когда в поле зрения попадается правитель их города, Кувера пытается стать как можно меньше и вообще спрятаться. Последовали разного рода подбадривания, многие с пониманием отнеслись к ее чувствам, Року одним своим видом внушал уважение, а если послушать истории очевидцев его подвигов, так это уважение быстро перерастает в поклонение.